Одно объяснение заняло 2 часа. Олеги отчаялись, а потом вспомнили, что там, откуда они прибыли, тоже много мороки. Но эту мороку можно обойти, если попасть сразу к тем людям, от которых зависит решение вопроса. То есть им надо было оказаться у Альмека и Мьянси, но ни Альмек, ни Мьянси не желали их видеть. Следовательно, попасть к ним было невозможно. Олеги стали размышлять, как обойти эту хитрую бермудийскую закономерность в прежней жизни. Если у них, то есть у него, у Олега, из которого получились все эти Олеги, была необходимость попасть на прием, например, к большому чиновнику, он искал ходы через подчиненных. Так нужно поступить и здесь. Но всем вместе нельзя. Поэтому Олеги поручили действовать Олегу-финансисту хорошему, выбрав его большинством голосов. Неожиданно оказался за него Олег-финансист нехороший, понимавший, что в некоторых делах надо вести себя честно, а пусти его, он не удержится, сунет взятку и все испортит. Олег-финансист выяснил, что одна из сотрудниц, благосклонно на него поглядывающая, равно как и на всех прочих Олегов, появлявшихся по очереди в коридорах, находится в приятельских отношениях с Грязью Кошмаровной Сволочатовой. А Грязи Кошмаровне симпатизирует Мьянти не служебно, а лично. Олег-финансист подошел к этой сотруднице, ее звали Имма, сказал несколько приятных слов, подарил воображеланную шоколадку, та засмущалась, заулыбалась. После этого Олег изложил ей свою просьбу, и она взялась помочь. Она связалась с Грязью Кошмаровной, та была занята. Но Имма сказала ей, что недавно покрасила волосы в оливковый цвет. Какая женщина удержится от того, чтобы посмотреть, как другая женщина испортила свои волосы? И Грязь Кошмаровна тут же приняла сотрудницу, а с нею заодно и Олега-финансиста. Правда, Имме пришлось действительно на ходу воображать себе оливковые волосы. «Какая красота!» — сказала Грязь Кошмаровна. «Но вам совершенно не идет». «Почему?» — огорчилась Имма, хотя она и перекрасилась не всерьез. Ее это задело. «Потому что такие волосы может позволить себе красивая женщина, а вы, Имма, женщина некрасивая». Такой стиль общения между бермудянами был обычным. Люди умеют скрывать свои настоящие мысли, когда общаются коротко и мимоходом, если же они знают друг друга десятилетиями, а то и столетиями, как здесь. Быть постоянно неоткровенным очень трудно. Вот многие решили, что легче сразу же говорить правду, не дожидаясь, пока тебя поймают на лжи. Обычно это воспринималось нормально, но Имма обиделась. «Неправда, Грязь Кошмаровна, меня все считают симпатичной и даже красивой». Грязь Кошмаровна подумала и честно сказала: «Да, пожалуй. Просто я ведь втайне ненавижу всех молодых красивых женщин и никак не могу от этого избавиться. Извините, Имма». Олег-финансист, нетерпеливо слушавший пустой, как ему казалось, дамский разговор, не выдержал. «Прошу прощения, дело не терпит». Он в нескольких словах объяснил Грязи Кошмаровной, в чем заключается дело. «Вы думаете, деньги могут изменить нашу жизнь?» — спросила Грязь Кошмаровна. — Уверен? — Не знаю. Грязь Кошмаровна согласилась в полезности финансовой системы. Но, с другой стороны, любые изменения водообразной и унылой, на ее взгляд, жизни Бермудии ей нравились. Значит, вы хотите попасть к председателю Мьянти? — Да. — Он пожелает видеть меня, конечно, но вряд ли захочет одновременно увидеть вас. «А вы скажите, что рядом с вами молодой интересный мужчина, и он не утерпит, чтобы на меня посмотреть». «В излишней скромности вас не упрекнешь», — усмехнулась Грязь Кошмаровна. «И вы, я вижу, очень быстро поняли особенности бермудийских отношений. Не так уж они отличаются от обычных». Грязь Кошмаровна связалась с Мьянти и сказала, что звонит просто так, узнать как и что. «У нее все нормально. Сейчас вот общается с одним молодым интересным мужчиной». «Это еще кто?» — спросил Мьянти. И тут же Грязь Кошмаровна вместе с Олегом-финансистом оказались там, где был Мьянти. Увидев Олега-финансиста, он разочарованно сказал: «А я-то думал». И хотел удалить его, оставив Грязь Кошмаровну, но Олег-финансист решительно сказал: «Господин председатель, мне кажется, вам не безинтересно увидеть, как может измениться жизнь государства». Мьянти вздохнул. «Чувства чувствами, а долг долгом». Правда, он не имеет права ничего решать в одиночку, поэтому Мьянти связался с Альмеком, который немедленно появился. Олег разложил на столе принесенные с собой образцы денег, показал на захваченном с собой компьютере четкие и ясные схемы будущего круговращения финансов в Бермудии, давал пояснение. Мьянти и Альмек